Джимми сразу узнал их. Он встал. Его укрывала глубокая тень, и они его не видели. Теперь они уже шли по террасе и были совсем близко. Они молчали, но в шагах в трех от него они остановились. Вспыхнула спичка, и МакКичерн закурил сигару. Желтоватый свет озарил его лицо. Джимми взглянул и остался доволен. Глава 30. Заключение. Американский лайнер «Сент-Луис» стоял у причала Саутгемптонского порта, принимая пассажиров. Вверх по трапу текла река людей всех наружностей и состояний. На них, облокотившись о поручень второго класса, задумчиво смотрели Джимми Питт и Штырь Муллинс. «Что же, Штырь, — сказал Джимми, — твою шхуну поднимает прилив, верно? Твой корабль отчаливает, и спутники у тебя подбираются любопытнейшие. Погляди-ка на этих двух сингалесских молодцов и на мужчину в тюрбане, на его шаровары. Интересно, герметичны ли они? Оказалось бы, полезно, свались он за борт». «Само собой, — сказал Штырь, обратив созерцательный взгляд на указанный предмет одежды, — эта морда свое дело знает. А что пишут эти люди на палубе? Строчат все время, пока мы тут стоим. Репортеры светской хроники, надо полагать. И в газетах на следующей неделе будет сообщено: среди пассажиров второго класса мы заметили мистера Штыря Муллинса, как всегда излучавшего бодрость. А жаль, что ты решил уехать, Штырь. Почему бы не передумать и не остаться?» На мгновение Штырь погрустнел, затем его физиономия приобрела обычную деревянность. «А что мне на этом берегу делать, босс?» — сказал он. «Нью-Йорк — это вещь! А вам я и не нужен вовсе, раз вы оженились. Мисс Молли в порядке, босс?» «Более чем, Штырь, спасибо. Вечерним пароходом мы отправляемся во Францию». «Странное это было дело», — сказал Джимми после паузы. «Дьявольски странное. Впрочем, мне-то жаловаться нечего. По-моему, из нас всех, Штырь, только для тебя не нашлось счастливого конца. Я женат. МакКичерн так глубоко внедрился в высшее общество, что его оттуда извлечь можно разве что с помощью динамита. Молли, конечно, дала промашку, но, надеюсь, она об этом не пожалеет. У всех все в ажуре, кроме тебя. А ты вновь выходишь на старую тропу, которая начинается на Третьей авеню и кончается Синг-Сингом. Для чего отрывать себя отсюда, Штырь?» Штырь сосредоточил взгляд на щуплом молодом эмигранте в голубом свитере, который словно бы негодовал на то, что измученный молодой врач исследует его глаза. «На этом берегу, босс, мне никакого занятия нет, а я хочу дело делать». «Одиссей Муллинс», — сказал Джимми, глядя на него с любопытством, — «мне это чувство знакомо. Есть только один способ излечиться. Как-то раз я тебе его объяснял, но сомневаюсь, что ты когда-нибудь к нему прибегнешь. Ты ведь о женщинах невысокого мнения, верно? Закаленный холостяк». «Бабы», — начал Штырь обобщающе, но тут же оставил тему без дальнейшего развития. «А слезы, антибосс, были лучше некуда», — мечтательно сказал он. «Все еще переживаешь из-за них, Штырь?» «И взять их было легче легкого, не пойди вы на попятные, легче не бывает». «Все еще переживаешь из-за них, Штырь. Так я тебе кое-что скажу, чтобы ты немного утешился перед началом своих странствований. Строго между нами. Смотри, никому ни-ни. Колье это поддельное». «Чего-чего?» «Фальшивка. Я сразу увидел, как только ты мне его отдал. Оно и $100 не стоит». В глазах Штыря вспыхнул свет озарения. Его лицо просияло улыбкой человека, которому открылась подоплека черных тайн. «Так вот, почему вы про них и слушать не стали!» — вскричал он. Последний пассажир взошел на борт. Палуба набилась битком. «Сейчас провожающих попросят сойти», — сказал Джимми. «Я, пожалуй, пойду. Время от времени. Штырь, сообщай мне, как ты и что. Адрес тебе известен. И вот еще. Возможно, иногда тебе будет не хватать доллара-другого, например, на покупку нового аэроплана. Так ты знаешь, куда за ними обратиться, верно?» «Спасибочки, босс, но тут полный порядок. Я теперь другой игрой займусь. Политикой, босс. Кореш одной моей знакомой морды имеет хороший блат. Он мне подберет работенку». «Политика», — сказал Джимми. «А мне и в голову не приходило. Дэн, мой брат, имеет блат, ему сам мэр бывает рад», — процитировал он вполголоса. «Ты оглянуться не успеешь, как выйдешь в боссы». «Само собой», — сказал Штырь со скромной ухмылкой. «Тебе обеспечен громовой успех в американской политике», — сказал Джимми. «Все необходимые качества с тобой». Мимо прошел Стюарт.